Глава 17. Маски сброшены. Софи. Леонард спит у меня на руках, как ни в чем не бывало, а я дышу часто-часто, отчаянно соображая, что же делать. Выпрыгнуть на полной скорости? С ребенком это самоубийство. Кричать в окно, пытаясь привлечь к себе внимание? Проклятье. Мы едем мимо каких-то безлюдных складов. Вокруг ни души. Я ни разу не была в этой части города. Остается только одно. Ждать, надеясь, что это просто какое-то недоразумение. Кому это нужно? На ум приходит только одно имя, и мне не хочется верить, что это и есть жестокая задумка Роланда и тот самый вариант, о котором он сообщит дополнительно. Единственное, что заставляет сомневаться в том, что это дело рук именно Роланда, это то, что со мной Леонард. А Роланд никогда не причинил бы вреда сыну. Я знаю. Но если это не Роланд, тогда кто? Пристраиваю сына удобнее, высвобождаю затекшую руку. Сладенький мой, спит и не знает, что вокруг творится странное. Касаюсь губами мягкого каштанового пушка на макушке, втягиваю носом запах молока и детства. Все будет хорошо. Успокаиваю мысленно нас обоих. Карета останавливается. Подаюсь назад, трусливо вжимаюсь в спинку сиденья. Снаружи раздаются тяжелые шаркающие шаги. Дверца резко распахивается. Задерживаю дыхание. Вижу мужской силуэт в надвинутой на глаза широкополой шляпе. Лицо незнакомца скрыто черным платком. Это тот самый человек, который увез нас от дома матушки. Вот только сейчас на нем нет форменной ливреи эворов. Сбросил сразу, как только необходимость в маскараде отпала. Вижу злые глаза болотного цвета и тонкие сальные прядки черных волос, облепивших его лоб и виски извивающимися червячками. «На выход!» — приказывает грубым лающим голосом. «Ну, вот и все. Никаких тебе леди Эвар, миледи. И что делать? Послушно выйти или... Что здесь происходит?» Спрашиваю шепотом, чтобы не разбудить Леонарда. Не двигаюсь с места. Тогда незнакомец наклоняется, протискивается плечами в салон и тянется ко мне огромными ручищами с грязными, поломанными ногтями. Хочет силой выволочь меня из кареты, и у него это получится, кто бы сомневался. Не хватало еще, чтобы он разбудил и напугал Леонарда. «Хорошо», — шиплю тихо. «Я сама, сама». Ручищи повисают в воздухе. Неприятный тип кряхтит и молча подается назад. В нос ударяет запах чеснока и спирта. Со вздохом поднимаюсь с сиденья и, осторожно, чтобы не потревожить сына, спускаюсь по ступеньке. За спиной раздается звук захлопнувшейся двери. Осматриваюсь. Вокруг полуразрушенные строения. Не то склады, не то заброшенный завод. Каблуки вязнут в толстом слое красно-коричневой пыли. Резкий порыв ветра бросает в лицо волосы и запах горелой резины. Ёжусь, потому что в тонком платье внезапно становится зябко. Задираю голову. Небо затянуто темно-серыми тучами. Где-то вдалеке гремит гром. Погода стремительно портится. Сейчас бы зажечь огонь в каминном зале, заварить сладкий фруктовый чай, устроиться на пушистом ковре и строить с Леонардом пирамидку из кубиков под уютный треск пламени. Смотрю на сгорбленную спину своего спутника, который молча копается в огромном багажном ящике экипажа. «Вы знаете, кто я? Зачем мы здесь?» Делает вид, что не слышит меня. «Хм, ладно же. А что, если попытаться незаметно уйти?» Успеваю сделать пару шагов, когда из-за поворота показываются двое мужчин в черных дорожных плащах. В отличие от моего спутника, они не скрывают своих лиц. Черты грубые, кожа покрыта разводами красно-коричневой пыли, такой же, как у меня под ногами. Их тяжелые злые взгляды заставляют замереть и опустить голову, посильнее обхватить руками Леонарда. Они молча проходят мимо к тому, кто привез меня сюда, но не выпускают меня из вида. «Всех снял?» — спрашивает один из них у моего спутника. «А то», — посмеивается тот, — «богатый улов, сам глянь». Они вдвоем пялятся на содержимое багажного ящика и мерзко ржут, будто видят что-то смешное. Третий продолжает буравить взглядом меня. Хитрый гад обложил ее охраной, но рожи знакомые, так что вышло быстро. «Хвост?» «Не», — качает головой. «Чисто». «Круть». Один хлопает другого по плечу и кивает на приоткрытый багажный ящик. «Прибери тут». «Само собой». О чем это он? Речь обо мне? Там, в багажном ящике, что? Люди? Охрана? Моя? Но если так, значит, эти точно не люди Роланда. Внимательнее рассматриваю потрёпанную одежду незнакомцев, стоптанную обувь, неряшливый вид. Похитители? Миледи. Тот, что до этого разговаривал с моим спутником, театрально расшаркивается и кланяется. Рады приветствовать вас. У нас. Незнакомец скалит желтые неровные зубы. Ему смешно. Не разделяю его веселья. Послушайте. Нервно облизываю губы. Красно-коричневая пыль повсюду, даже скрипит на зубах. Это какая-то ошибка. Мой муж — богатый и влиятельный человек. Если вам нужны деньги... Все, все. Отмахивается от меня, как от назойливой мухи. Вам объяснят. В следующую секунду мне на голову опускается холщовый мешок, а Ленарда вырывает у меня из рук. Чувство отчаяния и беспомощности обрушивается лавиной и топит. Слышу плач сына и тяжелый звук удаляющихся шагов. Мои запястья грубо скручивают за спиной жесткой веревкой. «Идемте!» — меня дергают за плечо. «Где мой сын?» — хватаю ртом воздух, щурясь сквозь узкие щели мешковины. «Где он?» «Хотите увидеть его снова? Идите!» — цедит уже знакомый голос. Киваю. Мне ничего не остается, кроме как послушно переставлять ноги. Не знаю, сколько мы идем. Пару раз я запинаюсь и падаю на колени. Меня рывком поднимает наверх, и путь продолжается. Прямо, налево, прямо, вверх по лестнице, направо, вниз по каменным ступеням, прямо. Я окончательно теряюсь в пространстве. Уже не слышу плача Ленарда и мечтаю лишь об одном — снова увидеть сына. Боже, когда все это закончится? Лязганье железных замков, твердый камень под каблуками. В нос ударяет сыростью и плесенью, в глазах темнеет. Ступени, ступени, ступени. Спускаемся по круговой лестнице вниз. Идем длинными коридорами. Останавливаемся. Пара глухих ударов ладонью о дерево. Щелканье замка. Сквозь мешковину пробивается тусклый свет факелов и пахнет смолой. С меня резко сдергивают мешок. Мы в помещении с высоким потолком и каменными стенами, увешанными горящими факелами. Успеваю заметить массивный прямоугольный стол с пузатыми колбами, трубками, пробирками, в которых бурлит ядовито-зеленая жидкость, выбрасывая в воздух зеленовато-желтые испарения. Множество стеллажей, забитых странными штуками, похожими на артефакты. Жмурюсь с непривычки, часто моргаю. Сквозь слезящиеся глаза вижу приближающийся знакомый силуэт, и горло сдавливает тугим обручем. «Ты!» Только и могу прохрипеть. Хочется расплакаться от облегчения. Серые глаза за прозрачными стеклами прямоугольных очков смотрят понимающе и спокойно. Из-под серого пиджака просматривается белая рубашка, расстегнутая на несколько верхних пуговиц. «Шелдон». Делаю шаг к нему навстречу. Он с готовностью раскрывает объятия. Я приближаюсь, доверчиво кладу голову ему на плечо, позволяю обнять себя в поисках островка спокойствия в этом безумном хаосе. Шелдон, который всегда помогал, был на моей стороне. Не дал уйти за грань во время тяжелых родов. Софи, наконец-то. Чувствую его руки у себя на спине, его дыхание на волосах. От него пахнет сигарами и горькими травами. Непривычно, неприятно. Уговариваю себя, что все нормально. Шелдон свой. Никто не сделал для меня больше. Шелдон, они забрали ли... Тш. Ведет рукой от моего плеча, по предплечью вниз, очерчивает цепкими пальцами локоть. Поглаживает левое запястье, то самое, с меткой истиной, на котором остались шрамы после блокиратора. Меня передергивает от его прикосновений. Я хочу отодвинуться, отстраниться. Задерживаю дыхание, упираюсь ему в грудь, правой ладонью, чтобы оттолкнуть. Но в следующий миг левую руку пронзает острая колющая боль. Отшатываюсь назад, потрясенно смотрю на Шелдона, на тонкий шприц в его длинных пальцах, на свою метку истиной, в центре которой виднеется алая капелька крови, след от укола. Запястье нестерпимо жжет, будто раскаленным железом. Виски бьет дикой пульсирующей болью. Сдавливаю их и глубоко дышу. «Что ты сделал?» Пространство плывет, стены качаются, словно мы на корабле во время сильной качки. Во рту горький металлический привкус. «Тише, Софи, иди сюда». Шелдон приобнимает меня за плечи и подводит к стулу, помогает сесть. Вот так, дыши глубоко, сейчас все пройдет. Он опускается на корточки у моих ног, внимательно за мной наблюдает. В его глазах любопытство и испытующий интерес. «Что это?» Сквозь радужные разводы и плывущие перед глазами полосы смотрю на метку. Моргаю и морщусь, потому что происходит нечто странное. Она затягивается на глазах. Непонимающе смотрю на исчезающую метку, затем на Шелдона. «Лекарство», — поясняет тот с легкой усмешкой. «Лекарство от истинности. Я ведь обещал тебе, что что-нибудь придумаю. Я это сделал. Никаких больше блокираторов. Теперь зверь не чувствует тебя. Ты свободна. Рада?» Я оглушена новостью. В комнате тихо. Слышу лишь собственное дыхание. Смотрю на руку. Так непривычно не видеть на ней метки Роланда. Все, что осталось — шрамы от блокиратора. Шмыгаю носом. «Где мой сын?» «О, вот с этим сложнее». Шелдон резко встает и идет к столу. С облегчением смотрю на его удаляющуюся спину. Стены и потолок больше не плывут, словно во время шторма на корабле. И я снова могу соображать. Шелдон стоит спиной ко мне. С тихим дзиньканьем деловито переставляет стеклянные пузырьки и колбы. «Где мой сын?» Повторяю вопрос. Секунда, другая. Ответа так и нет. Оглядываюсь на запертую дверь. Встаю и, пошатываясь, подхожу к ней. Сжимаю ладонью круглую железную ручку. Холод металла окончательно отрезвляет. Дергаю ее из стороны в сторону. Тяну на себя. «Заперто», — раздается равнодушный голос. Игнорирую, продолжаю терзать дверь. «Прекрати, это нервирует». Раздраженно ударяю ладонью по двери, оборачиваюсь, прислоняюсь к ней спиной. Происходящее нравится мне все меньше. Шелдон заканчивает возиться с бутыльками. Раздраженно смотрю на ровный ряд разноцветных склянок у него на столе и борюсь с горячим желанием смести все к бездне. Подушечки пальцев скребут шероховатое дерево. От запаха сигар начинает подташнивать. «Ответь на мой вопрос». Поражаюсь тому, как ровно звучит мой голос. «Ты увидишь его позже». «Значит, его рук дело. Зачем?» Смотрю на Шелдона, и мне видится нечто змеиное в его лице. Ледяной холод и опасность, которых раньше не замечала, потому что была ослеплена обидой и страхом к другому мужчине, а сейчас словно пелена с глаз упала. «Так не пойдет». Качаю головой и стараюсь говорить спокойно и медленно. «Верни мне Ленарда». Шелдон всплескивает руками. «Дескать, за что мне такое наказание?» Поднимает глаза к потолку. Блики факелов, висящих на стенах, отражаются в стеклах его прямоугольных очков, делая образ зловещим. Он убирает руки в карманы брюк и начинает медленно ко мне приближаться. Крадется, будто хищник. «Верну». Соглашается со вздохом, останавливается в полушаге. Смотрю на его острый выступающий кадык и узкую кривую полоску бесцветных губ. Не двигаюсь с места, только сильнее вжимаюсь спиной в дверь. «Все будет хорошо», — проговаривает тихо, дрожащим фальцетом, протягивает руку к моему лицу, но я отворачиваюсь, не позволяю коснуться себя. «Проклятье, Софи! Теперь никто не стоит между нами. Ни твой папаша игроман, ни зверь. Но ты все равно воротишь нос?» Хмурюсь, снова смотрю на Шелдона, пробегаю глазами по его лицу в надежде, что не права. «При чем тут папа?» Шелдон делает шаг и упирается в дверь по обе стороны от моего лица, обдавая запахом табака и горечи. Морщится, будто лимон откусил. Закрывает глаза, открывает их снова. «Ни при чем. Так просто к слову пришлось. Можно я тебя поцелую, Софи?» Добавляет тихо и жалобно. «Пожалуйста, я заслужил». Смотрю на него во все глаза и не узнаю. Слишком разительно и странно перемена из уверенного в себе мужчины, каким мне всегда казался Шелдон, в этого просящего нытика. Поначалу мне даже кажется, что это шутка какая-то. Но спустя пару секунд я понимаю, что нет, он не шутит. Ему явно сейчас не смешно. И это его оговорка про отца. С моими связями в полиции и тайной канцелярии это не проблема. Напрягаю память, силясь вспомнить ту черную полосу, которая обрушилась на нашу семью. Отца тогда будто подменили. И это его внезапная неконтролируемая тяга к картам. Тем более надо было мне написать. Я ждал. Разрозненные детали мозаики вдруг складываются в уродливый пазл. Меня накрывает внезапной догадкой. Могло ли так случиться, что отцу помогли увлечься картами, чтобы убрать с дороги? Я, конечно, догадывалась, что по-прежнему нравлюсь Шелдону, но думала, то лишь невинная симпатия. Получается, нет? Его голос, его взгляд, его просьба откровенно пугают меня. И с этим человеком я оставляла сына. В тот день в Норланде, когда Шелдон послал меня за чаем, Леонард сильно кричал, и у него на ножке была ранка, как сейчас у меня на руке. В тот день я отвлеклась. Все навалилось разом, включая внезапный приезд Роланда, и стало не до этого. Но что, если Шелдон что-то сделал тогда моему мальчику? Или еще сделает, и никто не поможет, ведь Роланд больше меня не чувствует. А значит, рассчитывать можно только на себя. «Конечно», — шепчу тихо. Уголок рта предательски дергается, и чтобы скрыть это, я растягиваю губы еще шире, в улыбке, кладу ладонь Шелдону на гладко выбритую щеку, внутренне содрогаясь от омерзения. Его кожа холодная и влажная, на висках выступили мельчайшие капельки пота. Смотрю на него снизу вверх. Боже, он здоровенный мужик, а я просто хрупкая девушка. Я ведь даже не смогу дать отпор, если он будет настаивать. Остается только надеяться, что до этого не дойдет. Ведь не дойдет? Смотрит на меня недоверчиво из-за стекол очков. Правда? Скользит глазами вниз, на губы, подается вперед. Да. Кладу ладонь ему на грудь, останавливая. «После того, как я увижу сына». Внимательно наблюдаю за его реакцией. Глаза Шелдона словно стекленеют. Кадык дергается вперед и назад в глотательном движении. Нос кажется неестественно длинным. И в этот момент он мне напоминает тощего индюка. «Идем». Разворачивается. «Куда?» Подаюсь было за ним в нелепой надежде, что он отведет меня к сыну. «Вот так просто». Непросто. Шелдон неспешно обходит рабочий стол. Снова начнет звенеть бутыльками? Нет, чем-то занят в углу. Слышу звяканье посуды и звук льющейся жидкости. Разворачивается, удерживая в руках две белые фарфоровые чашки. Смотрю на них с опаской. Нервничаю. «Расслабься, Софи». Он опускает глаза и показывает на чашки. «Чаю?» «Я не хочу». «Брось, это всего лишь чай. Гибискус, помнишь?» Он восполнит твои силы, а то ты что-то побледнела. Благодарю, нет. Качаю головой, прячу руки за спину. Я ведь сказала, что не хочу. Жаль. Шелдон ставит чашки на край стола, пододвигает к нему два стула. Так странно, Софи. Он садится на один из стульев, опирается на стол локтем и смотрит на меня с неприкрытой тоской. Почему мне кажется, что ты мне не доверяешь, а? После всего, что я для тебя сделал. Но раз так, то и я не могу тебе доверять насчет обещанного поцелуя. А если доверия нет, то какой смысл в нашей сделке? Смотрю на него, кусаю губы. Проклятье. Знает, на что давить и что выхода у меня нет. Вытираю о юбку вспотевшие ладони, делаю длинный выдох и медленно пересекаю комнату. Стук каблуков по каменному полу кажется оглушительным и эхом отлетает от стен к высокому потолку. Смотрю на две совершенно одинаковые чашки с алой жидкостью. Чувствую на щеке пристальный взгляд Шелдона. «Выбирай», — делает приглашающий жест рукой. Подхожу ближе, но сесть не спешу. Облизываю губы и выбираю чашку, которая ближе к нему. Хочется плеснуть напитком ему в лицо, чтобы стереть насмешливую улыбочку. Просто поразительно, как быстро все перевернулось с ног на голову. Он берет другую чашку двумя пальцами, оттопыривает мизинец, шумно прихлебывает, наблюдая за мной. Мне не остается ничего, кроме как тоже сделать глоток. «Пей все», — приказывает он. «Тебе нужны силы, если хочешь увидеть сына». «Бездна. Кажется, это предложение, от которого нельзя отказаться». Язык обволакивает фруктовой кислинкой, от которой чуть сводят зубы. Выпиваю до дна. С громким дзиньканьем демонстративно возвращаю чашку на блюдце, внутренне мечтая разбить его к бездне. «Доволен?» — развожу руками. «Теперь ты отведешь меня к Леонарду?» Шелдон не двигается с места. Замечаю, что его чашка почти не тронута. Сглатываю, тревожно оглядываясь на дверь. Веки становятся тяжелыми, а ноги ватными. «Так и знала!» Проносится в уплывающем сознании, и я оседаю в цепкие мужские руки.